Глава 23. Голубцы. «На реке тебя продуло, что ли?» — спросил Гарик. «Видимо, да». Рэм шмыгнул носом. «Я же ноги промочил, когда Горыныча из кустов вытаскивал». «Он полночи чихал», — сдал брата Тим. «Достал невероятно. Рэмыч, вот чего. Давай мы тебе лекарств каких-то купим. И посиди ты в номере денек, полечись. А мы вдвоем все снимем». «Что делать?» — вздохнул Рэм. «Придется, видимо. Гарик, не подходи близко. Я сейчас это, ходячая бацилла». «Лежачая», — поправил Тим. «Не вставай. Продолжай лежать дальше». «А в ванную как?» «Никак. Вот спасибо». «Не уж.